Глава первая. Кум. Жену не отпустили на работе. Жаль, но ничего, после наверстает, когда в отпуск пойдет. Это мне хорошо, вахта закончилась и свободен. Мать попросила картошку посадить, помочь. Еду в деревню на малую родину свою. Есть такая, Лашма называется. Вот там я родился и вырос. Работы у нас нет. Хотя, вру, есть работа, но для избранных. Предприятие у нас расположилось рядом. Хорошее, серьезное и очень богатое. Вот только места рабочие там ограничены, а тех, кто там работает, даже на пенсии не выгнать. Стабильно, чего там говорить, платят хорошо и вовремя. Таким, как я, там делать нечего. Да я и не стремлюсь особо. Нормально у меня все. Работаю в Москве, в группе быстрого реагирования, ГБР, если по-нашему. Не пыльная работенка. Но грязи у нас достаточно. Платят сносно. Короче, пойдет для сельской местности. Сейчас вот днем поработаю, а вечером к куму поеду. Баня у него, бассейн, все как у людей. Своими руками, между прочим, создано. Молодец, мужик, уважаю. Мы с ним в спортзале познакомились. Вместе заниматься ходили. Он меня старше лет на 10. Помню, еще смеялся над ним, когда он только пришел. На разминке весь мокрый уже, а основная тренировка еще впереди. Ну ничего, быстро втянулся. Через год уже такие результаты выдавал. Мама, не горюй, упертый. На поверку потом вообще отличный друг оказался. Я его крестным сына своего сделал. Вот теперь зову кумом и в баню к нему гоняю. Обычно всей семьей, но на этот раз у жены оврал на работе, не отпустили. Все говорят, что кум и кума – это крестные друг другу. А для меня он как-то по-другому называться должен. Только мне насрать, так больше нравится. Жена работает ментом. Ха-ха, в полиции служит. Но ментом ей это быть не мешает. Чего они там могут все выходные делать? Ну, раз не отпустили, значит важное что-то. Уезжать одному совсем не хотелось. Началась какая-то нездоровая канитель вокруг столицы. Вот вроде только пережили самоизоляцию, все успокоилось, и тут на тебе, снова здорово. Лишние движения, военные опять стягиваются. Что-то где-то проскакивает в информационном плане. Но все в виде слухов, ничего достоверного не говорят. Жена вроде не последний человек, подполковник уголовки, но и ей особо ничего не известно. Недавно наши ГБРовцы ролик смотрели, кто-то из своих передал. Так там какие-то обожратые узбеки на ОМОН прыгали. В итоге всех положили. Со своих укоротов изрешетили на фарш, можно сказать, в прямом эфире. С этими парнями так лучше не шутить. Где парни достали эту запись, не знаю, да и знать, в общем-то, не горю желанием. Наверняка кто-то из своих дал. Моя говорит, что сейчас уголовка светит тем, кто панику распространяет. Видосик я, конечно, себе скачал и куму отправить не забыл, пусть в курсе будет, мало ли. Так вот, мужики потом обсуждали увиденное. Спорили долго, но к мнению пришли единому. Зомби это были, потому как на видео момент один попал. Узбек, значит, с развороченной грудиной опять на ноги поднялся. Там, конечно, и камера прыгает, и не поймешь ничего особо, когда такой замес идет. Но углядели и несколько раз пересматривали. Я, конечно, не верю. Ну какие нах зомби? Сковородку, наверное, под рубаху спрятал. Вот и жив остался. Она, конечно, не броник, но от дробовика вполне прикрыть может. А если они там под наркотой были, так и болевой порог там так повышен, что головой стены ломать можно. Кум зацепился за запись, просит ствол ему подогнать. Человек он законопослушный, просто так паниковать не станет. Заодно вот и мне теперь переживания передал. Везу ему ТТ старенький, у знакомых копателей намутил. Стреляет, работает, все как положено, проверял лично, коробку патронов еще везу. Ладно, посадим картошку за пару дней и назад помчу. Нехер жену одну оставлять, а там уже думать будем. Но что-то мне кажется, что шум утихнет. Сейчас опять разведут муть свою по телеку, денег наворуют под шумок. И нормально все опять будет. Ну вот и славно, картошку похоронили, теперь можно и расслабиться. «Здорово, кум!» – бросил я в трубку. «Баню греешь?» «Приедешь и погреем», – ответил он. «Сам знаешь, у меня она быстрая». «Добро», – улыбнулся я. «Скоро буду. Чего купить, говори». «Все есть, тебя только ждем», – как всегда ответил кум. «Давай там, шевели батонами». «Не ори, а то продам», – засмеялся я и отключил звонок. «Баня – это хорошо. А еще коньячок под шашлычок». Кум его так маринует, можно вместе с языком проглотить. Организм расслабился, мысли потекли ровно и неторопливо. «Убери кегли!» – подошел кум и пнул меня по ногам. Я лениво подвинул ноги, и он развалился рядом с довольной улыбкой. «Хорошо!» – протянул кум. «Что сам-то думаешь?» «Ты о чем?» – вынырнул я из состояния полной нирваны. «Ну, как о чем? О ситуации этой!» – продолжил тот. Мы почти весь вечер общались на сторонние темы. Видимо, настал тот самый момент. «Да что я думаю?» – я окончательно принял сидящее положение и потянулся к бутылке с коньяком. «Ерунда это все!» «Не уверен я, Серег, что на этот раз все так однозначно!» – задумчиво произнес тот. «Слишком странно все!» «А чего странного-то?» – усмехнулся я. «Военных и в прошлый раз стягивали, и что? Понтов вообще никаких. С этой короной всю страну на уши поставили, а по факту, кроме разговоров, ничего». «Ну ведь много людей болело, да и сейчас болеет», — не согласился кум. «Это мы с тобой в бане любой вирус убьем». «Угу, особенно под такую закуску», — пошутил я. «Ну давай, будем живы». Выпили, посидели, подумали. Закинули по кусочку мяса. Вот Ольга подошла, это жена кума. Она порядок любит не хуже мужа своего. Все у них по линеечке, все красиво и чисто. Вот и сейчас баня чуть проветрилась, так она сразу убрала там все. «О, закусывают уже», — улыбнулась она. «А мне?» «Сильву плема дам», — заулыбался я и налил еще раз, теперь уже на троих. «О чем сплетничали без меня?» — спросила Ольга. «Да вот, твой говорит, что непростой шум поднимается», — ответил я. «Переживает». «Ну, а у вас-то что говорят?» Она тут же включилась в разговор. «Машка-то не смогла приехать. У нее на работе что вообще говорят?» «Да что говорят?» — подумав, ответил я. «Ничего такого. Объявили полную готовность. А что, почему молчок? Ну, вы сами-то верите в этих зомби? Блин, ну бред же!» «Может и бред», – высказался кум. «Но рано или поздно люди точно доиграются». «Вот с этим согласен», – отсалютовал я рюмкой. Одновременно у всех пришло СМС. Я взял свой телефон и посмотрел на экран. По мере моего чтения улыбка с лица стала сползать, а внутри появилось ощущение приближающейся беды. Глядя на меня, кум и Ольга тоже взяли в руки телефоны. «И ты говоришь, не париться?» – спросил кум. «Теперь даже и не знаю», – почесал я макушку. «Мля, ребят, я, наверное, больше не буду выпивать. Поеду лучше за женой с утра пораньше». «Согласен», – кивнул кум. «Давай в дом перебираться». Сидели мы все это время на улице, в просторной беседке. Проклятая смс-ка. «Может и не дожидаться утра, сейчас уехать?» «Нет, я выпивал, ни к чему такие риски. Да и выспаться нужно. Ладно, утро вечера мудренее». «У тебя что написано?» – спросил кум, когда мы перебрались в дом и сели на кухне. «Скорее всего, то же самое», – ответил я. «Не выходите на улицу, запаситесь всем необходимым, опасно для жизни и все такое». «Все еще думаешь, что это лажа?» – грустно усмехнулся кум. «Что делать думаешь?» «Своих нужно забрать», — немного подумав, ответил я. «Для начала. А дальше не знаю, видно будет». «Забирай своих и ко мне приезжайте», — тут же предложил кум. «Вместе пересидим. Если что, у нас недалеко деревня тупиковая. Там переждать сможем». «В самом деле, Серег, приезжайте», — в Вставила свое слово Ольга и, поставив перед нами чай, села за стол. «Если это та самая жопа, что в фильмах показывают, то в маленькой деревне больше шансов выжить». «Так, отставить галдеж. Попробовал я разрядить обстановку. Давайте будем последовательны. Вначале своих заберу. Да и в Лашме у меня тоже не мегаполис. Проще вам ко мне приехать. Родителей я тоже не брошу». «Значит, давай по обстановке», — сказал кум. «Едешь к своим. Если все нормально получится, позвонишь, когда обратно приедешь. Там будем думать, что и как. Но на всякий случай давай договоримся. Надумаешь к нам ехать, приезжай. Если наступит реальная жопа, тогда вот здесь». Он встал и показал место на холодильнике. «Будет записка, где нас искать. Ну, это если мы еще живы будем». «Так, давай, кум, ля-ля, не делай», — сказал я. «Все нормально будет. Приеду, позвоню. Я спать пойду». «Давай, мы сейчас тоже ложимся», — ответил тот и принялся помогать жене убрать со стола. Наутро я быстро попил чаю с бутербродами, попрощался с кумом и Ольгой и почти сразу уехал. Домой заезжать не стал. А смысл? Все мое при мне. Машина бодро катила примерно до Клепиковского района. Едва я пересек границу Московской области, тут же вляпался в пробку. Очень многие сорвались обратно в Москву. Такое бывает, особенно в сентябре. Вначале все спешат на дачи в периферию, картошку копать, огороды убирать, а в воскресенье вечером уже мчатся домой, чтобы успеть собрать детей в школу. Да к тому же еще на работу в понедельник успеть. Ритм жизни этого мегаполиса удивляет. Поначалу мне было тяжело привыкать к этой постоянной спешке, но со временем втянулся. Толпа заражает. Я много раз слышал подобное, но впервые ощутил это на себе именно в Москве. Вот буквально недавно подходил к метро неспешным шагом, но стоило слиться с потоком и все. Мне нужно куда-то бежать, быстрее заскочить в вагон электрички. Лишь на некоторых улицах эта паника начинает растворяться и улетучиваться. Арбат – одна из таких. Пробка – это тоже своеобразная паника. Все стараются погромче сигналить. Нервное напряжение нарастает, но поток машин от этого быстрее ехать не будет. Я съехал на обочину и остановился. Нужно до ветру. Когда вернулся в машину, посидел в задумчивости. Запустил двигатель, включил передачу и осторожно двинулся справа от стоячего потока. Долго я так не проеду, впереди пост ДПС. Но хоть сколько-нибудь смогу провести в движении. Причина пробки оказалась именно на посту. Полицейские перегородили дорогу и устроили эдакий контрольно-пропускной пункт. Я осторожно влился в поток, не без нервных сигналов отстоявших там машин. Взглянул в зеркало и улыбнулся. Не один я такой наглый. Моему примеру последовали еще несколько бесстрашных водителей. «Документы!» – даже не представившись, потребовал лейтенант. Я молча протянул ему права, страховку и принялся ждать дальнейших указаний. Быковать в мои планы не входило, тем более, что на посту дежурили четверо автоматчиков, упакованных в броню и шлемы. «Бедный, на такой жаре!» «Куда едем?» – тем же тоном спросил полицейский. «В Москву», – спокойно ответил я. «Туда нельзя», – спокойно сказал инспектор. «Вас не пропустят». «Я все же попробую», – улыбнулся я. «Ваше право», – кивнул тот и отдал мне документы. «Проезжайте, не задерживайте». «Сильвупле», – улыбнулся я и продолжил движение. Теперь можно было придавить в педаль. Проверка документов создала пробку на въезде. Но уже после машины получили хорошую фору друг перед другом. Можно было мчаться с ветерком. Слова инспектора заставили меня нервничать еще больше. Что могло такого произойти, чтобы людей перестали пускать в столицу? Я достал телефон и еще раз набрал номер жены. «Недоступно, мать ее!» «Вот зачем нужен телефон, если его постоянно выключенным держит?» Я в сердцах кинул свой гаджет на соседнее сиденье. Тот, подпрыгнув, свалился на пол. «С***ка!» – прошипел я. Пришлось отвлечься от дороги, чтобы поднять его. А когда я вновь обратил свой взор на трассу, то едва успел объехать ставшую посреди дороги старую шестерку. У нее из-под капота валил пар. Закипел, бедолага. В другое время я обязательно бы остановился и помог. Но сейчас я спешил. Шины шуршали по асфальту. Двигатель равномерно урчал. Я вставил стик в Айкос, немного подождал и сделал первую затяжку. Затем подумал, выдернул его зубами и выплюнул наружу. Сунул руку под торпеду и извлек заначку. Жена ругается, когда я курю, но сейчас мне нужна нормальная сигарета. К Москве я подобрался часам к 11, и то, что я увидел, повергло меня в очередной шок. На въезде уже в Люберцах все дороги перекрыли военные. Со стороны столицы были слышны выстрелы. «Там стреляют! Мать их! Что они там устроили? Что вообще происходит?» В пробку я встал на самом въезде. Немного поплутав по районным дорогам, я как раз и приехал к непреодолимой преграде. Уткнулся в стоявший боком БТР. Машину пришлось оставить. Пошарив по салону, я покидал все вещи в спортивную сумку, подвесил на пояс травмат, телефон и сигареты по карманам, машину загнал во двор к многоэтажкам. Все, дальше пешком. В кольцо оцепления я попал буквально через сотню метров. «Эй!» Услышал я свист, который предназначался мне. «Ты куда это собрался?» «В Москву», — ответил я сержанту, который приближался ко мне. «Не положено», — ответил мне тот дежурной фразой. «Да хорош, братан, у меня там жена, дети». Продолжил я тихонько приближаться к молодому сержанту. «Я сказал, стой на месте!» — скомандовал тот и, схватив автомат, направил его мне в грудь. «Ладно, ладно», — поднял я руки вверх. «Не нервничай только, ухожу. Смотри в спину мне, не шмальни». Уйдя в подворотню, я сел на скамейку у подъезда и крепко задумался. «В Москву мне попасть необходимо. Жену я там не оставлю. Вот только как туда попасть? Пожалуй, нужно прогуляться вдоль оцепления. Наверняка выход есть». Я еще раз набрал номер жены, но на этот раз телефон ответил простым молчанием. Я взглянул на экран. «Нет сети. Еще веселее. В Москве и сети нет? Это уже из разряда фантастики. Скорее всего, они глушат сигнал». Над головой раздался грохот. Подняв глаза, я увидел, что в сторону столицы движется колонна вертолетов. У них снизу были прицеплены какие-то ящики. Наверняка гуманитарка. Сейчас сбросят их на улицы. На глаза попался магазин «Охотник». То, что нужно. У меня с собой даже элементарного бинокля нет. Войдя в лавочку, я увидел скучающего продавца, который читал бумажную книгу. «Здравия желаю», — бодрым голосом поприветствовал его я. «Тяжело без телефона?» «Ой, и не говорите», — сложил книгу тот. «До того привык, что совсем забыл о книгах, а вот сейчас от страниц оторваться не могу». «А не знаешь, командир, что там случилось?» — кивнул я головой в сторону столицы. «Говорят, зомби», — пожал плечами тот. «Город еще в пятницу вечером закрыли, а потом стрельба началась». «И ты на работу после этого вышел?» — удивился я. «Почему нет?» – пожал плечами продавец. «Темные времена всегда были лучшими днями в нашем бизнесе». «Что-то не похоже», – усмехнулся я. «Ладно, покажи мне бинокли и резинок для ПМ, дай пару коробок». «Боюсь, против мертвяков они вам не помогут», – усмехнулся в ответ тот. «Увы, другого разрешения у меня нет», – пожал я плечами. «Согласен, оказаться за решеткой в такое время будет еще хуже». Кивнул парень и стал выкладывать на прилавок то, что я попросил. Закупился я почти на 8 тысяч. Жена узнает, убьет. Но сейчас вопрос стоял иначе. Жизнь дороже, а без того, что я приобрел, у меня вообще шансов ноль. Правда, и сейчас примерно столько же. Можно только хрен десятых добавить. Мне удалось попасть в подъезд одной из многоэтажек. Пришлось с полчаса просидеть у подъезда, но в итоге мне повезло. Из него вышел мужчина со следами запоя на лице. Видимо, за очередной дозой направился. Я успел придержать дверь, оборудованную магнитным замком, и вошел внутрь. На чердак попасть не удалось, но это и не нужно. С площадки на 9-м этаже из окна открывался прекрасный вид на МКАД. Я взял бинокль и стал рассматривать окрестности. Мне нужна лазейка. Любая. Хоть щель в заборе. В обзор попалось движение. Я приблизил изображение, насколько смог, и чуть не выронил бинокль из рук. Прямо по дороге бежало трое человек в военной форме, а за ними мчались во весь опор какие-то гражданские. Один из солдат обернулся и, присев на колено, дал по ним очередь из автомата. «Они там что, в конец свихнулись?» Кажется, я испытал шок. Сглотнув ставшую вязкой слюну, я попытался успокоить бешено стучавшее сердце. Вышло плохо. Трясущимися руками я продолжил наблюдение. «Лучше бы я этого не делал». Люди, по которым только что прилетела очередь из автомата, начали подниматься. Но как? Почему это происходит в реальности? Такого просто не может быть. Что вообще за хи** происходит в этом городе?